Глава 27. Лилия. В тот вечер мы ушли сами, не дожидаясь Амара. Салима вышла и извинилась за шейха перед нами, да мы и сами поняли, что Амару пока не до нас. Мурат отвез нас домой. Вечером пришло сообщение от Амара с тысячей извинений за испорченный вечер. Я написала ему, что все в порядке, и что мы с пониманием отнеслись к его проблемам. Несколько дней Амара не было видно. Но он продолжал писать, либо звонить мне. «Девочки, девочки, вы слышали новость?» Гудит наша студия с утра пораньше. Я прекращаю растяжку и, выпив воды, подхожу поближе к танцовщицам. «Что случилось?» «Шейх развелся с первой и второй женами. Сразу, одновременно. Два развода в один день. Представляете?» «Как это развелся?» Удивляюсь я. «Не может быть!» Вот так. Позвал их в свой дом и произнес трижды для каждой из них, что разводится. И все. Такие законы у них. Неужели этого достаточно, чтобы развестись? Сомневаюсь я. Более чем, заявляет пришедшая на шум Анька. Девочки, объявляю сезон охоты на шейха открытым. Второй женой буду я. Еще два места вакантно. Лильку не пускаем. С ее прытью она запросто первой станет. «Ань, погоди!» – пропускаю ее колкость мимо ушей. «Так ты в курсе и не сказала мне, что у него такая трагедия в семьях произошла?» «Пф, подруга, ну какая трагедия?» – отмахивается Анька, беззаботно попивая кофеек. «Наоборот, для нас радость». «Значит, вот оно как получается. В тот вечер, позавчера, бедный Амар не вышел, чтобы проводить нас, потому что разводился с женами. Мне не хотелось бы ощущать себя причастной к разводам шейха, но почему-то я чувствую себя виновной в том, что у него распались оба первых брака. Неужели он выгнал своих жен только потому, что они следили за мной и посмели явиться на праздник в мою честь без приглашения? Если так, то выходит, что Амар очень суровый, строгий муж. Увы. С таким ведь лишнего телодвижения не сделаешь. Что-то не то. Три раза развод и с вещами на выход. Бедные женщины. Если только по этой причине Амар развелся с ними, мне их искренне жаль. Набиха. Набиха, поздравляю тебя, слава Всевышнему, он услышал твои молитвы. Благодарю, Гадия, это точно. Всевышний услышал меня, а теперь я первая и единственная жена Амара. Вот уже несколько дней, как Набиха порхала по особняку, несмотря на последний месяц беременности. С ее лица не сходила торжествующая улыбка, и сама она буквально прыгала от радости, коварно вспоминая надменные лица двух старших жен ее мужа. Как он их, одним махом. И все ради нее, красавицы и умницы Набихи. «Как я рада за тебя, подруга! Как бы я сама хотела выйти замуж за хорошего мужчину и родить ему ребенка!» Голос Гадии становится мечтательным. «Теперь я молю Всевышнего о сыне для Амара!» Продолжает делиться с подругой Набиха. «Те две змеи родили ему всего лишь девчонок. Я же уверена, что ношу под сердцем сына, настоящего наследника для своего мужа!» «Послушай, Набиха!» Голос в трубке становится немного тише. «Я подумала...» «А что, если я стану второй женой господина Аль-Шарафа?» «Нет, Гадия!» Гневно отметает дурацкую идею Набиха. «Нет и еще раз нет. Даже не смей в сторону моего мужа смотреть, ясно тебе?» «Тебе что, жалко?» Конючит Гадия. «Ты же все равно первая, старшая, самое главное. А я второй буду». «Даже не мечтай!» Отрезвляет ее Набиха. «Все равно тебе не быть единственной женой Амара!» Со злостью выплевывает Гадия. «Ты что-то знаешь?» Настораживается Набиха. «Да, птичка на хвосте принесла, что твой муж положил глаз на танцовщицу, которую привез для своего брата. Поговаривают, что первых жен он выгнал не ради тебя, а ради нее». У Набихи аж сердце заболевает от такой новости и в глазах темнеет. «Вот так-то, Набиха, Так что лучше уж я буду второй женой Амара, чем та вертихвостка,